Глава 62. Сказав, что подумаю, попрощалась с адептом 314 на пороге общежития и ушла к себе. Дружить браслетами-артефактами, чтобы сразу отличать друг друга в толпе адептов, не стало. Я теперь осторожничаю. Подстраховалась к обеду, сменив цвет волос, чтобы пройти через столовые, постаралась сменить походку, спрятала в карманах руки, и не зря. В студенческой, да и в столовой для адептов, у входа дежурит учащийся преимущественно мужского пола, зорко кого-то высматривая. И я догадываюсь, кого. Что-то мне совсем не нравится такая популярность. Надо затаиться. Больше никаких танцев, ни при каких обстоятельствах. Это раз. Завтра, после того, как провожу Шена, все-таки выберусь осторожно в город, куплю краску и как-нибудь самостоятельно покрашусь. Вечером иду к магистру. Уже не так, как раньше волнуюсь. У меня жених, у него невеста, есть защитный артефакт против ведической силы. Ничего страшного не случится. И поначалу все действительно идет хорошо. Магистр, как ни в чем не бывало, рассказывает мне про способы усиления и контроля магической силы. Я старательно записываю ключевые моменты в блокнот. Затем мы делаем упражнения. При этом я не использую артефакт, экономя его время, поскольку и так тело ведет себя вполне прилично. И на этом все. Время занятия подходит к концу. Айлин? Да, магистр. Твой артефакт, блокирующий магию, включен? Нет. Включи. Заинтригованная, делаю то, что велит преподаватель, тут же переставая чувствовать притяжение к нему. Зачем он это попросил сделать? Заинтересованно смотрю на мага, ожидая пояснений. Преподаватель выждал пару секунд, словно о чем-то раздумывая, а затем поднялся со своего кресла, обошел стол и оказался возле меня. Только пискнуть успела, отреагировав на то, как меня взяли в охапку и пересадили на стол. «Что вы делаете?» Не без испуга, севшим голосом спрашиваю я, пока магистр снимает с моего лица платок. «Эксперимент», — мрачно отвечает магистр, наклоняясь. «Что за эксперимент?» С тревогой вглядываясь в темноту капюшона преподавателя. «Хочу узнать, как это будет после того, как ты забеременеешь. Ведическая сила ведь навсегда прекратит свое действие, верно?» «Вот когда прекратит, тогда и попробуйте. Или не попробуйте. Или не забеременею. Есть же надежда». Отклоняюсь назад и пытаюсь слезть со стола, но магистр не дал этого сделать. Вклинился между моих ног, фиксируя на месте, еще и за талию придержал. «Магистр, вы ведь хотели помочь, пусть даже и теми тренировками с поцелуями, а это уже не тренировка». «Неужели тебе самой не любопытно, Айлин?» спрашивает меня маг насмешливо и ласково гладит по спине. По коже побежали мурашки. «Нет». «А мне очень. Скорее даже больше именно твои ощущения». «Я предлагаю провести другой эксперимент». «Внимательно слушаю, Айлин». «Давайте вы снимете капюшон, и мы вместе оценим мои ощущения от знакомства с вашим лицом, а? Как вам эксперимент?» «Чудесный». Магистр наклоняется ко мне сильнее. Я, соответственно, отклоняюсь, теряю равновесие и оказываюсь лежащей на столе. А надо мной преподаватель. «Ну, снимайте тогда». «В другой раз. Пока мой эксперимент меня больше интересует». «Я думаю, не стоит. Вот знаете, когда меня жених в последний раз поцеловал, мне даже немного понравилось, несмотря на все обстоятельства. А ведической тяги у меня к нему нет. Это означает, что все возможно. И без дополнительных воздействий сил. Было бы желание. И умение». Что-то заскрежетало и затрещало. «Зубы магистра? А, нет, это он так край массивного деревянного стола рукой сжал, чтобы тот смялся в труху. Что он сделал? Я даже приподнялась на локтях, чтобы было виднее. «Да, мне не померещилось, он раскрошил край стола. Вот это силище! Может, магией как-то усилил? Но зачем имущество академическое портить? Ну и как-то не вяжутся сложные магические пассы и сосредоточенность с простым физическим порывом. Магистр, а как это вы так со столом?» Я настолько удивилась, что даже толком не испугалась. «С тобой, Айлин, я скоро и так не смогу». «В каком смысле?» «В том, что подобное может произойти с чьей-нибудь мужской головой. Если тебе эти головы жалко, настоятельно советую тебе с этими головами не целоваться». «Мне-то, может, их и жалко, но некоторые головы такие упрямые, что простого отказа не понимают». «Вот их такая участь точно будет ждать». «Магистр, а вы немного ли на себя берете?» «Нет». Край стола продолжает крошиться. Видимо, сильно преподаватель злится. «Магистр, держите себя в руках», — строго прошу я. «Где ваша хваленая выдержка?» «У меня просто отличная выдержка, Айлин. Будь иначе...» Мужчина глубоко вздохнул, отпустил многострадальный стол и отступил от меня. «Иди, Айлин». «Что? Не будем экспериментировать?» «Если ты настаиваешь, то будем». «Нет-нет». Шустро соскакиваю со стола. «Мне не нужно повторять дважды». В коридор я стрелой вылетела. Ноги подкашиваются. Поцелуя не было. Ведическая сила молчала, а вот реакция на магистра, на его близость, почему-то все равно есть. Да еще какая! По возвращении в общежитие обнаружила в спальне на подоконнике белый цветок. Представила, как ругался и плевался дракончик из-за того, что его вновь отправили в качестве посыльного, и порадовалась, что мы с Наяром друзья, а не кто-то больше. Утром встала пораньше и совершенно счастливая отправилась к воротам провожать Шена.